Начнем с того, что монаху на концерте не место. А главное, я видел, как они в конце представления отправились за кулисы. Они явно собирались встретиться со Львом Барионой. «Я очень на это надеюсь», — подумал Кальфо про себя. Вслух же сказал: «Ваше Преосвященство, в давние годы в Иерусалиме Лиланд водил знакомство с Барионой. Они оба тогда учились у Артура Рубинштейна. Их связывает общая страсть к музыке. И это вполне естественно, если...» Катцингер перебил: «Разрешите вам напомнить, что Лиланд работает в Ватикане, и именно я рекомендовал вам использовать его как приманку для отца Нила. Крайне опасно допускать их контакты с таким пропахшим адской серой субъектом, как этот Лев Бариона, о котором вы не хуже меня знаете, что он отнюдь не просто талантливый музыкант. Мое терпение на исходе. В течение предновогодней недели я каждое утро должен служить мессу в своем приходе Санта-Мария-ин-Космедин. Завтра первый день. Каждому кардиналу при вступлении в сан отдается в ведение одна из почитаемых в народе церквей Рима. Это его титулум, напоминание о временах, когда кардиналы помогали папе в управлении города. Позаботьтесь, чтобы Лиланд явился в мой кабинет сразу после полудня. Раз уж он забывает о своей ответственности, придется ему напомнить. А вы не забывайте, что состоите на службе церкви, которая запрещает подобные инициативы». Повесив трубку, Кальфо усмехнулся. «Не хотел бы он быть на месте американца. Лиланд превосходно сыграл свою роль, сначала заставив отца Нила заговорить, а теперь сведя его с израильтянином. А теперь он будет наживкой для кардинала. Пусть тот только клюнет, а уж он, Кальфо, сумеет эту рыбину подсечь». Он вернулся в комнату и с трудом спрятал досаду. Соня сбросила свой маскарадный наряд и сидела нагишом на краешке кровати. На ее лице застыло упрямое выражение, по щекам катились слезы. «Ну же, моя прелесть, это не так уж страшно». Прилад заставил девушку встать и снова надеть апостольник, скрывший ее пленительные волосы, а поверх — накрахмаленный чепец, концы которого упали на ее округлые плечи. Сделав из нее таким образом старорежимную монахиню, но только сверху, в области головы, все остальное для меня, он заставил ее преклонить колени на молитвенную подушечку из красного бархата перед византийской иконой. Как всегда, предусмотрев заранее, что икона поможет румынке лучше сыграть роль, исполнение которой он от нее ждал, отступил на шаг, полюбовался, картина получилась отличная. Соня была обнажена, но чепец, обрамляя овал лица, придавал ему благородство. Глаза она подняла к иконе, тонкие руки сложила, словно в молитвенном экстазе, девственность и кроткость перед образом девы. Весьма непристойно. Рим погрузился в безмолвие ночи. Монсеньор Кальфо плюхнулся на колени за спиной Сони и прижался к ее изящно выгнутой спине. Ласкающее бархатное прикосновение молитвенной подушечки, на которую теперь опирались и его колени, было весьма приятно. Крепко взявшись за грудь молодой женщины, он на миг почувствовал смущение от взгляда византийской девы, смотревшей на него с немым укором. Он закрыл глаза. Ничто не должно вклиниваться между человеческим и божественным, плотским и духовным. Когда он забормотал что-то бессвязно, Соня, не в силах оторвать глаз от иконы, нарушила навязанную ей позу и подняла руку, чтобы вытереть слезы, застилавшие глаза. Глава 70. В это самое время Лев поднял бокал, приветствуя своих сотрапезников: «За нашу встречу!» Он привел обоих монахов в траторию в Трастевере, одном из обычных римских кварталов. Посещали это место в основном итальянцы, заказывавшие гигантские порции знаменитой пасты. «Я вам рекомендую попробовать их свежеприготовленные гребешки. Настоящее домашнее блюдо. После концерта я всегда прихожу сюда. Они закрываются очень поздно, поэтому у нас хватит времени, чтобы познакомиться поближе». С того момента, как они вошли в ресторан, отец Нил еще ни слова не произнес. Израильтянин не узнает его? Нет, это невозможно. Однако Лев вел себя весело и непринужденно и, казалось, не замечал молчания монаха. Он вспоминал с Лиландом о добрых старых временах, проведенных в Израиле,